Глава 35. «Доброе утро, ученики!» — сказал Лян Хуабао, мастер единоборств, выходя в центр. «Сегодня у нас необычные гости. В связи с донабором многие из вас еще ни разу не вели спарринги с более сильным противником. Факультеты Сюэ Ци и Джен Ци разрешили использовать своих третьегодок, чтобы вы поняли разницу в уровне между неофитами и адептами, а также прочувствовали на себе сочетание разных стилей. После того, как наденете защитное снаряжение, объединяйтесь в группы. Не больше 10 человек на одного, а то им придется использовать навыки, что негативно скажется на общем результате. Все обязаны помнить о безопасности. Даже если вы уверены, что сможете победить, но при этом рискуете получить травму, отступите. Это главное правило. Никакого глупого самопожертвования. Оно будет с вами всю жизнь, ведь каждый воин, переживший битву без серьезных травм, становится сильнее, если, конечно, старается самосовершенствоваться. А чем сильнее наши воины, тем в большей безопасности все остальные граждане. Помните, мы единое общество. И пусть никакие различия в кланах и факультетах не позволят вашему разуму затуманиться. А теперь начнем. Разрешите сказать, мастер?» Выступил вперед парень с двумя золотыми поясами. «Если мне память не изменяет, это старший брат Ичиро, Пинг Фу. Для подогрева интереса перед каждой схваткой мы будем вешать на шею нитку с медной 5-очковой монетой, так что если вы сумеете побороть одного из нас, получите не только уважение, но и небольшой бонус». Говорил парень складно, да и выражение лица у него было крайне спокойным и даже миролюбивым. Но вот в глазах читалось столько презрения к первогодкам, что утонуть можно. Понятно, он на 5 лет старше нас, прошел уже большую часть пути. В 16 лет он уже золотой адепт, 8-я ступень из 24. Почти взрослый воин, а перед ним желторотики, даже стоек толком не знающие. «Надо попробовать сорвать монету вместе с его выражением лица», — пробормотал я. «Бесполезняк», — фыркнул Куват. «Пойдем лучше в сторонке постоим». «Обязательно. Только вначале понаблюдаем за ними. Да и вообще, что за предрассудки такие, непобедим? 10 на 1. Да мы их шапками закидаем». «Скорее телами», — буркнул стоящий неподалеку Хироши. Выглядел он не лучшим образом. Хотя одна ночь без сна для молодого организма особенно никакой роли иметь не должна. «Вот», — протянул я ему лепешку. «Перекуси, а то я тебя на завтраке не видел». «Спасибо», — кивнул эльф после секундной задумчивости. «Немного не до того было. После занятий сегодня никуда не сбегай. Наш куратор Джен Киу хочет тебя видеть». «Как куратор или как один из старейшин клана Джен?» — на всякий случай уточнил я. «Второе», — нехотя ответил Хироши. «Правила помнишь?» «Извини, но они распространяются только на тебя. Достаточно и того, что ты знаешь мой секрет, а я твой. Не будем вмешивать в это других». «Как хочешь», — пожал плечами эльф. «Но мне кажется...» «Нет, я уверен, что тебе понадобится защита, если они свободно ходят внутри Академии во время комендантского часа». «Вы о ком?» — спросил Куват, поглядывая на лепешку в руках однокурсника. Плакал мой запас. Со вздохом я разделил последнюю лепешку пополам и, отдав часть полуорку, начал медленно пережевывать сухой хлеб. «О, спасибо!» — улыбнулся вечно голодный здоровяк. И куда в него столько влезает, непонятно. Хотя растущий организм. «Надо попробовать победить пару адептов», — сказал я. «Но для этого неплохо бы для начала собрать 10 человек или присоединиться к уже сформированной группе, лучше сильной». «Толк не будет», — покачал головой Хироши. «Вот сколько ты сейчас весишь? Около 30 кг? А номинальные силы удара на звание золотого адепта — 400. Даже в защитном жилете и шлеме не поздоровится. Одного пинка будет достаточно, чтобы улетел на несколько метров, а уж о прямом столкновении и говорить нечего. А если навалиться толпой со всех сторон? Какая разница? Ну, сделает он вместо 1 удара 10, — пожал плечами эльф. Ничего от этого не изменится. Для того, чтобы хотя бы шанс победить появился, нужно что-то нереальное. А что ты придумаешь в чистой рукопашной схватке, да еще и под присмотром учителя?» «Всегда можно что-то придумать», — пожал я плечами. «Помнишь, как на нас напали хулиганы? Тогда мы от одного отбились. Вот только там были не золотые адепты, да и железная чернильница в качестве снаряда для прощи свое дело сделала. Тут же мы в зале, на открытых участках, без оружия». Хироши обвел рукой тренировочный класс. «Нет, тут и думать нечего, шансов нет». «Если заранее сдаться, то точно не будет», — хмыкнул я. «Формально он прав. Ни у кого из нас недостаточно силы, ловкости и выносливости, чтобы сражаться на равных с золотым адептом. А даже если навалимся всем скопом, скорее всего, проиграем. Но что, если подойти с другой стороны? Совсем. Скажи мне, всезнающий, кто сильнейший боец первого курса?» «Ты?» — усмехнулся Куват. «Два дня назад ты победил 6 противников подряд, включая меня, Акио и Чиро». «Вот, слушай, не надо лезти», — поморщился я. «Не до грибов». «Ичиро», — сказал Хироши, доедая последний кусок лепешки. «С точки зрения техники, силовой подготовки и прочего, точно он. Если твой опыт, твою догадливость объединить с его, думаю, победа обеспечена. Только вот у него на тебя зуб. По понятным причинам. Не будет он с нами работать, даже если упрашивать будешь. А ты не будешь». «Смотри и учись», — усмехнулся я, похлопав эльфа по плечу. «Идемте». «Что тебе нужно?» — весьма враждебно спросил Ичиро при нашем приближении. «Доброе утро, наставник», — будто не замечая его настроения, сказал я, чем мгновенно сбил мальчугана с толку. «Вы поможете мне сегодня с подготовкой?» «Конечно, ведь так приказал мастер Лян», — нехотя кивнул Пинг, после чего у меня за спиной раздался тихий свист ошарашенного Кувата. «Но только с физической подготовкой и базовыми стилями. Учитель именно так сказал». «Разве? Он просто сказал, что вы будете моим наставником. И для меня это очень ценно, ведь вы показываете свой опыт и техники. Уверен, кроме мастера Ляна, только вы сможете научить меня чему-то новому», — продолжал я атаковать Ичиро, пока тот не поплыл. «Хорошо. Какую технику тебе показать? Только быстро. Я сейчас готовлюсь к поединку с братом», — вздернув голову от гордости, сказал мальчишка. «Ну что ж, вот ты и мой». «Но разве учитель сказал устраивать поединки? Или вы надеетесь победить один на один?» «Нет, конечно. Мы нападем со всех сторон одновременно, вовосьмером, и сумеем оказать достойное сопротивление брату Фу. А хотите его победить, попутно доказав, что клан Пинг силен не поодиночке, а все вместе?» — спросил я. «Увидев, что как лидер и боец вы сильнее, уверен, старейшины будут с большим почтением к вам относиться». «О чем ты говоришь? Разве может необученный человек победить адепта, тем более золотого? Меня называют зверем, но разве не звери убивают на стене воинов и даже героев? А ведь их техникам никто не обучает, они берут количеством и тактикой». «Пф, какая тактика может быть у зверья?» — фыркнул один из прихлебателей Ичиро, парень лет 13. «Явно звезд с неба не хватающий, но физической силой превосходящий всех нас». Вот только, несмотря на внешнюю глупость, Ичиро заставил его замолчать движением руки и задумался. «Ого, все же у парня есть потенциал. Он не просто задрот, которого кругами гоняли по одним и тем же упражнениям с 3 лет. «Что ты предлагаешь?» — в конце концов произнес он. «Прежде чем я скажу, у меня 2 небольших условия. Во-первых, я и Куват участвуем в бою вместе с вами», — сказал я, не обращая внимания на протест полуорка. «А во-вторых, монету забираю себе я. У меня нет богатого рода, а эликсиры пригодятся». «Хорошо», — подумав, сказал Ичиро. «Но вся слава достанется нам. Вы должны знать, что Пинг победил Пинга в бою, и никак иначе». «Конечно, староста», — кивнул я. «Значит, план такой». «Вот же дурость. И за это я пообещал отдать эликсир», — возмущенно бормотал Ичиро, когда мы уже стояли на позиции. Пинг Фу, золотой адепт, с сомнением посматривал на нашу крайне тесную компанию. Он стоял в центре 3-метрового круга, где только что без труда раскидал очередных конкурентов. Он тоже готовился к спаррингу с братом, но не к такому. «Бой начнется, как только вы войдете в круг», — напомнил мастер Лян. «И закончится, когда один из противников покинет его или сдастся. Все понятно? Тогда можете начинать». «Раз, два...» — громко начал отсчитывать я. Фу принял стойку, готовясь отразить первый удар на счет 3. Но мы все еще стояли. 7, 8, 9, 10, 11. Да вы надоели! Вы начнете атаковать уже! Сказал нервно кто-то из толпы. И именно это послужило сигналом. 9 человек, упираясь друг другу в плечи и придерживаясь за пояса, помчались вперед в едином порыве. Первым шел сам Ичиро, у которого руки и ноги оставались свободны. Это должно было стать залогом победы. Фу картинно встал в стойку, готовясь одним ударом ноги сбить брата и затем расправиться с остальными. Но в последний момент Ичиро подпрыгнул, принимая страшный удар на блок. Будь он один, на этом бы бой закончился. Лежать бы принцу Пинг на полу. А братец без проблем бы расправился со всеми нами по очереди. Но я недаром предложил план. С трудом выдержав удар, Ичиро схватил брата, обвив его руками и ногами так, что тот оказался скован. А наша толпа просто вынесла их обоих за круг. «Да как ты смеешь? Ты дубина!» В ярости обрушил удары на брата Фу. Но продолжалось это всего секунду. «Отставить!» — приказал мастер Лян. «Победа есть победа! Пусть это не один из наших путей, но она достигнута. Команда Пинг Ичиро одержала победу над Пинг Фу. Отдай ему монету». «Да, мастер», — с презрением и яростью ответил Фу, срывая с шеи нитку с монетой и бросая ее под ноги младшему брату. Тот замялся и собрался было уже наклониться, чтобы подобрать монету, но я удержал его за плечо. «Мастер Лян, разве условие было не дать 5-очковую монету нам за победу?» — спросил я у учителя с нажимом. «Ичиро, ты получил что-то в руки?» «Нет», — просветлев лицом, ответил парень. «И я нет. И ни один из тех, кто участвовал в схватке», — улыбнувшись, сказал я. «Разве это честно?» «Ты совершенно прав, Вал». «Фу, отдай своему брату монету», — кивнул мастер. «Вы выиграли. Вот ваш приз». Сквозь зубы процедил юноша, в глазах которого горело холодное пламя ненависти. Он не стал подбирать с пола монетку, а протянул брату новую из пояса. «Благодарю за науку и потраченное время», — чуть поклонился Ичиро, принимая приз. Он дождался, пока золотой адепт отойдет, а потом повернулся ко мне. «Извини, но эту монету я тебе не отдам. Я понял ее ценность. Если хочешь, я дам тебе 2 такого же достоинства, когда заработаю собственные баллы. Меня вполне устроит и одна, наставник», — улыбнулся я. «Для вас это символ, а для меня лишь способ жить чуть лучше». «Спасибо, я выучу урок», — кивнул Ичиро. «Но на турнире скрытого пламени мы все равно будем соперниками». «В этом я даже не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Вал, подойди ко мне», — позвал мастер. «Мне нужно переговорить с тобой наедине».